Глава третья. Это многое объясняет. Диагностика аутизма. Зачем нужна диагностика аутизма? В чем заключается польза постановки диагноза? Это дает ясность. Назвать вещи своими именами — первый шаг к тому, чтобы понять, как именно работает мозг конкретного человека и как этому человеку помочь. Не всегда, однако, потребность в диагностике очевидна сразу, и такие случаи называются стертыми. Взять, к примеру, Дашу. В раннем детстве ее поведение не вызывало вопросов у окружающих. Она могла часами заниматься своими делами, никому не мешая. Родители радовались ее хорошим отметкам. Все казалось нормальным, пока девочке не потребовалось больше взаимодействовать с людьми. С аутичными людьми такое случается часто. Трудности проявляются лишь тогда, когда они попадают в среду со сложной иерархией и высокими требованиями к социальным навыкам, например, в школу. Я не ходила в садик, а в начальной школе была на домашнем обучении, потому что много болела. Но у меня были подружки, а когда я пошла в пятый класс, начался ад. Я не понимала, что происходит, почему вокруг так много детей, почему они постоянно орут, их увлечения мне казались какими-то глупыми. Я не могла встроиться в систему. Расширенный фенотип аутизма. Людей с ярко выраженными аутичными чертами в семье Даши не было. Тем не менее, мы знаем, что в возникновении аутизма большую роль играет наследственность. Подробнее об этом я говорила во второй главе. Вполне вероятно, что у кого-то из родных Даши был так называемый расширенный фенотип аутизма. Например, мама Даши могла перегружаться громкими звуками и уставать от общения. А дедушка всю жизнь с большим удовольствием работал в научном институте, предпочитая уединение и глубокое погружение в свои исследования. В случае расширенного фенотипа силы или количество симптомов недостаточно для официального диагноза. До постановки диагноза возможны сложности. Как живется человеку, который уже столкнулся с какими-либо сложностями, но диагноз еще не узнал? Эта тема значимая и больная для многих людей, с которыми я общалась. Самая большая проблема, из которой вытекают все остальные, человек не понимает, что с ним происходит. Из-за этого у него не получается достаточно бережно и внимательно относиться к своим аутичным проявлениям. Например, многие люди, которые не знают о своем аутизме, ошибочно принимают стимминг за проявление тревожности в классическом понимании этого термина. Из-за конкретных событий или наоборот, как так называемую генерализованную тревогу не из-за чего. Когда я рассказала психиатру, что часто качаю ногой, он предположил, что это проявление тревоги. Из-за этого я стал постоянно сканировать себя. Сейчас качаю ногой, значит, мне из-за чего-то тревожно. Но вроде бы все было хорошо. Только потом я понял, что делаю так лишь тогда, когда в помещении горит яркий верхний свет. Я стал его выключать, и все прекратилось. Незнание того, что с тобой происходит, усиливает стыд за свое состояние. Многие мои собеседники примерно так описывали чувство, которое сопровождало их всю жизнь. Я на базовом уровне отличаюсь от остальных. Со мной глобально что-то не то. В результате появляется маскинг, как попытка себя подчинить. Когда я поступила в университет, то поняла, что хочу общаться с одногруппниками. Но делать этого я не умела. Тогда я стала этому учиться. Я хотела понравиться другим и сознательно преувеличивала эмоции на своем лице, утрировала свои интонации, потому что иначе меня воспринимали безэмоционально и сторонились. Я научилась говорить ни о чем, например, о погоде, потому что другим это кажется важным. Я научилась играть в эту социальную игру и математически просчитывать. Ага, если человек делает так, это значит то-то. А еще в какой-то момент я просекла, что когда людям с тобой весело, они к тебе лучше относятся. И я заучивала наизусть кучу шуток и анекдотов, чтобы вставлять их в разговор. Я видела, что это работает, но не понимала, как. Что такое маскинг? Маскинг — действия, направленные на то, чтобы выглядеть как неаутичный человек. Маскируясь, люди прячут свои естественные проявления. Например, они заставляют себя смотреть в глаза собеседнику или удерживаются от того, чтобы заниматься стимингом, или делают вид, что им комфортно в неподходящей обстановке, например, в ярко освещенной или шумной комнате. Желание маскироваться во многом продиктовано социальным давлением и стыдом. «Я не такой, как все». В то же время маскинг забирает очень много сил, потому что человек постоянно пребывает в неестественном для себя состоянии. Порой человек просто не может допустить мысли, что у него может быть аутизм. И происходит это вследствие стигматизации, клеймения аутизма, которое до сих пор имеет место в нашем обществе. Аутизм считается чем-то, что выглядит удручающе, связано с крайностями. Подробнее я разбирала это в главе, посвященной мифам. Я сначала отказывалась даже думать о том, что у меня может быть аутизм. Я всю жизнь слышала, что аутизм — это что-то о больных детях, которые живут в интернатах. А у меня все было не так. Потом я стала задумываться об этом и начала читать соответствующую литературу. Я просматривала статьи про людей, которые якобы не умеют общаться, живут в своих мирах, не приспособлены к жизни. И меня охватил ужас. Неужели это я? Даже когда человек собрался с духом и дошел до врача, перед ним встает особая задача — пройти качественную диагностику. Бывает так, что психиатры просто отказываются ставить какой-либо диагноз. Кстати, женщинам диагноз получить в целом сложнее, чем мужчинам. Подробнее я тоже говорила об этом в главе о мифах. Психиатр спрашивала меня: «А вы уверены, что у вас аутизм? Вы такой уравновешенный выглядите, как будто справляетесь. Господи, ты же психиатр. Ты должна знать, что такое маскинг. Я женщина 40 лет. Конечно, я научилась себя сдерживать, чтобы не выглядеть совсем чокнутой». Случается, что вместо диагноза «РАС» — расстройство аутистического спектра, пациенту ставят что-то другое. До аутизма мне еще ставили ОКР и БАР. ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство. Для него характерны навязчивые мысли, образы или идеи, повторяющиеся действия. БАР — биполярное аффективное расстройство, которая характеризуется частой сменой фаз настроения от мании до депрессии. Я ходила к психологу, пила таблетки. Мне становилось лучше, но я чувствовала, что есть часть меня, которая этими таблетками не исправляется, что я все равно отличаюсь от других. Признание своего состояния до и после. Когда человек все-таки признает: «У меня аутизм», его внутренняя работа на этом не заканчивается. Как правило, жизнь после этого делится на «до» и «после». Я словно получила инструкцию по обращению с собой. Я пересобирала свои воспоминания в контексте диагноза, и многое расставлялось по местам. Это я не какая-то сломанная, это просто диагноз. По этому высказыванию видны плюсы постановки диагноза, и это правда. Часто признание своего состояния приносит облегчение. Почему так происходит? Просто человек, наконец, может объяснить происходящее и пересобрать в памяти свою жизненную историю. В конце концов, к нему приходит осознание. Это не я неисправный, просто мой мозг устроен по-особенному. Он может начать соотносить себя с другими аутичными людьми, искать товарищей по диагнозу и чувствовать, что он не одинок. Однако у этого открытия есть и обратная сторона. Признать, что у тебя аутизм, значит признать, что у тебя есть хроническое состояние, влияющее на всю твою жизнь. Это значит признать, что у тебя изначально другие базовые настройки. Тебе было, есть и будет сложнее, чем другим. Я думала, что когда мне сообщат диагноз, мне станет легче. Но я себя чувствовала так, будто мне сообщили, что у меня смертельная болезнь. Надо было привыкнуть к мысли, что все-таки у меня аутизм. Несколько месяцев я была в подавленном состоянии, потом стало легче. Когда я узнала, что у меня аутизм, сначала была разочарована. Когда ты растешь недиагностированный, ты думаешь, что можешь положиться только на себя. а узнав диагноз, я подумала, что и на себя положиться я не могу, потому что осознала, насколько сложно мне жить. Приобретя идентичность аутичный человек, приходится пересматривать весь свой опыт с учетом нового знания о себе. Особенно это актуально для тех, кто выяснил диагноз в зрелом возрасте, в 40-50 лет и старше. Люди часто испытывают смесь разных чувств — облегчение и растерянность, радость и боль. Самое главное в этот период — относиться к себе снисходительно. Можно очень радоваться тому, что все наконец встало на свои места. Можно злиться на тех, кто недооценивал твое состояние и заставлял не быть собой. Можно грустить, что всю жизнь вы боролись и пытались переделывать себя, хотя это было невозможно и не нужно. Это нормально испытывать любые эмоции. Потом, когда пройдет бурная фаза привыкания к новому «я», появится возможность исследовать, что подходит именно вам и вашему способу воспринимать мир. Многие замечают, что с осознанием своей нейроотличности появляется и внутреннее разрешение строить свою жизнь так, чтобы она соответствовала своим истинным потребностям, а не ожиданиям общества. Наконец-то можно перестать стыдиться своей усталости, ограничений или особенностей и принять их как неотъемлемую часть себя. Появляется возможность иначе планировать будущее, не пытаясь стать кем-то другим, а максимально раскрывая именно те стороны, которые так долго казались странными или неправильными. Со временем многие люди приходят к пониманию, что быть аутичным значит просто быть собой. Что делать с синдромом самозванца после получения диагноза? После выяснения официального диагноза или подтверждения его с помощью самодиагностики часто возникает так называемый синдром самозванца. Человек начинает сомневаться в правильности поставленного диагноза, думать, что он недостаточно аутичен. Он сравнивает себя с другими аутичными людьми и переживает, что его проблемы не так выражены. Ему может казаться, что он просто притворяется, или что диагноз — ошибка, случайность, а на самом деле все можно объяснить иначе. И вместо облегчения появляется чувство тревоги. А вдруг я не заслуживаю поддержки? Что делать? Подумать, почему я сомневаюсь. Я не даю себе права наконец получить ясность. Часто выяснить диагноз — это значит бережно относиться к себе. Разве мне нельзя заботиться о себе? Возможно, в моей голове звучит голос конкретного человека, бабушки, школьного учителя, приятеля, который говорит, что все это выдумки. Если да, то почему мне так важно мнение этого человека? Как можно больше общаться с другими аутичными людьми, читать, смотреть и слушать различные истории о подобном опыте. Аутизм проявляется очень по-разному, и важно найти тот кусочек пазла, который лучше всего отражает именно ваши ощущения в этой большой, яркой, многомерной картине. Как же прийти к осознанию? Я аутичный человек. Есть два пути. Официальная медицинская диагностика и самодиагностика. Официальная диагностика. На что ориентируются психиатры? Сначала важная ремарка. Аутизм часто ошибочно воспринимают как болезнь, которую можно вылечить или устранить. Но это не совсем так. И важно понимать, почему. Аутизм — это не болезнь в традиционном медицинском смысле этого слова. Это не инфекция, не воспаление, не нарушение, вызванное поломкой одного конкретного органа или системы. Аутизм — это иначе устроенная нервная система, которая начала развиваться, скорее всего, еще до рождения и остается с человеком всю жизнь. Можно провести аналогию с синдромом Дауна. Люди с этим синдромом тоже не заболели вдруг в какой-то момент. Их организм с самого начала развивался по другим законам. У них иная структура хромосом, и это влияет на весь их жизненный путь. Никто не пытается вылечить человека от синдрома Дауна. Задача ставится так — поддерживать, адаптировать окружающую среду, уважать достоинство человека и его потребности. С аутизмом все то же самое. Это не неполадка в каком-то одном месте. Это иначе устроенный способ воспринимать, чувствовать, обрабатывать и понимать мир. Аутизму свойственны определенные проблемы. Перегрузки, сложности с общением, усталость от неопределенности. Но у него есть и сильные стороны. Способности, уникальное внимание к деталям, глубокое погружение в тему, честность, оригинальность мышления. Почему же так важно знать, какие критерии используют врачи? Во-первых, это поможет понять логику психиатра, то есть то, как именно он принимает решение о постановке диагноза. Во-вторых, вам будет проще подготовиться к визиту к специалисту и объяснить ему свои особенности так, чтобы он вас правильно понял. Синдром Аспергера. Высокофункциональный и низкофункциональный аутизм. Особо продвинутые пользователи знают словосочетание «аутическая психопатия». Что обозначают эти термины? Это название одного и того же явления или разных? Чтобы избавиться от путаницы и не множить количество терминов, несколько лет назад врачи предложили новую классификацию. Она нашла выражение в этих руководствах. DSM-V. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам 5-го издания. МКБ-11 или ICD-11. Международная классификация болезней 11-го пересмотра. Согласно этим инструкциям, есть понятие расстройства аутистического спектра. РАС. И все. Модель спектра довольно универсальна, поэтому ее используют не только врачи, но даже те, кто выступает против медикализированного взгляда на аутизм. Что такое аутистический спектр? Традиционно спектр — это шкала, на которой расположены вариации одного и того же явления разной степени выраженности, от меньшей к большей. Важно! Модель спектра в виде одной единственной шкалы условна. Обычно речь идет об аутистическом нелинейном спектре. Суть в том, что у аутизма есть много разных проявлений, и каждая из них имеет свою выраженность. То есть у одной большой шкалы появляются подшкалы. В целом эти классификации очень похожи. Согласно им, аутизм позиционируется как спектр, и диагноз ставится по критериям так называемой аутистической диады. Диада, как несложно догадаться, делится на две группы симптомов. Что это за симптомы? В МКБ-11, например, они формулируются так. Расстройство аутистического спектра характеризуется постоянным дефицитом в способности инициировать и поддерживать взаимное социальное взаимодействие и социальную коммуникацию, а также рядом ограниченных, повторяющихся и негибких схем поведения и интересов. Здесь используются максимально общие формулировки, и это не случайно. Разновидностей аутичных черт очень много, и они проявляются в огромном количестве комбинаций. Соответственно, в DSM-V это описано так. А. Недостаточность социальной коммуникации и социального взаимодействия. И Б. Ограниченные повторяющиеся паттерны поведения, интересов или деятельности. Вот примеры сложностей, которые могут возникнуть у аутичного человека в общении. Во-первых, непонимание, по каким законам строится разговор. Во-вторых, сложности с распознаванием невербальных посланий, мимики, интонации, жестикуляции и так далее. В-третьих, ярко выраженное конкретное мышление, то есть буквальное восприятие переносных смыслов, непонимание сарказма, шуток, метафор. Вспомним Дашу. От нее были скрыты нюансы взаимодействия, которые большинство людей применяют интуитивно. Например, она не понимала смысла разговоров ни о чем, и ей было сложно воспринимать невербальные сигналы. Порой Даша не могла выстраивать разговор так, как это делали окружающие. тогда как собеседники общались короткими репликами и давали возможность высказаться. Даша увлекалась своей темой и могла говорить несколько минут подряд. Можно привести такой пример, когда вы стоите в круге и кидаете друг другу мяч, подразумевается, что ни у одного из участников игры мяч не задерживается надолго, если это не оговорено в исключениях из правил. Даша же, поймав мячик, подолгу оставляла его у себя, вызывая удивление у остальных игроков. Рассмотрим второй критерий. Какие примеры жестких паттернов могут быть в жизни аутичного человека? Стимминг. Большая потребность в рутине и/или соблюдении ритуалов. Специнтересы. Специнтерес — очень интенсивный интерес к какой-либо теме. Специнтересы захватывают огромную часть жизни и внимания. Стимминг Даши проявлялся в том, что при стрессе она начинала раскачиваться или ритмично кусать губы. И что важно, ей было сложно не делать этого. Еще Даша сильно нуждалась в рутинных действиях, в своем уголке, где все понятно и привычно. Это была настолько значимая базовая потребность, что у Даши возникали аутичные перегрузки, если она не могла вовремя попасть домой. Еще раз уточню. Этот список примеров далеко не полный. Аутичные проявления встречаются в разных формах и комбинациях и могут быть разной степени выраженности. Если же кто-то говорит, что при аутизме человек всегда плохо понимает шутки, качается, подставить другой пример, то он, скорее всего, ошибается. Другие диагнозы. Аутистическая психопатия. Нет смысла разбирать все диагнозы, принятые ранее. Их очень много, и часто они пересекаются. Остановимся на самых известных и постараемся соотнести их с идеей аутистического спектра. Наш хит-парад открывает диагноз «аутистическая психопатия». Слово «аутистический», как несложно догадаться, образовано от слова «аутизм». Термин «аутизм» ввел швейцарский психиатр Эйген Блейлер в 1911 году. Он употреблял это слово, говоря о людях, болеющих шизофренией. Под аутизмом он подразумевал явление, когда пациент замыкается в себе и отгораживается от окружающего мира. Термин «аутистическая психопатия» активно продвигал Ганс Аспергер. В 1943 году он опубликовал статью «Аутистические психопаты в детском возрасте». Что Аспергер говорил о детях, которых он исследовал? Нрав глубокого, высокого, душевного, развитого ребенка, чье личное расположение тяжело завоевать, который скуп в проявлениях своей приязни, но который ради своей привязанности к родителям, вожаку, другу готов многое вынести, стать лучше, учиться. Насколько иным, в свою очередь, является нрав аутистического психопата с его кажущимся непонятным противоречием между трогательной привязанностью к животным или вещам и явным безразличием и жестокостью по отношению к людям, особенно к близким. Характеристика далеко не лестная. При описании клинических случаев Аспергер использовал замысловатые формулировки вроде «злобно-блестящие глаза» и «утонченное коварство». Он несколько раз отмечал, что аутичным людям сложно общаться и взаимодействовать с окружающим миром, но при этом они могут привязываться к отдельным людям, например, к любимым учителям. Аспергер писал, что интеллект таких детей бывает сложно проверить обычными методами. Пациенты отвлекались от исследования, часто им было просто неинтересно. Порой возникало ощущение, что они смотрели на задание под каким-то принципиально иным углом, и это делало стандартное прохождение методики невозможным. В то же время Аспергер признавал, что аутистические психопаты могли иметь выдающиеся способности в отдельных сферах, например, в устном счете. Он писал, что эти дети были внимательны к деталям и склонны спорить даже с авторитетными взрослыми, потому что у них имелись свои представления о том, что правильно. Их было сложно обучать механическим навыкам. Им лучше давались творческие процессы познания. Нередко они изобретали свои способы что-то делать, например, решать математические задачи. Еще у таких детей часто наблюдались повторяющиеся движения, сейчас бы это назвали стиммингом. Моторная неловкость и гиперчувствительность к разным стимулам, например, текстуре тканей или шуму. Другие диагнозы. Синдром Аспергера, высокофункциональный и низкофункциональный аутизм. На основе этих идей в 1981 году был введен новый диагноз – синдром Аспергера. Сейчас этот термин часто употребляют как синоним понятию «высокофункциональный аутизм». У высокофункциональных аутичных людей речевые навыки и интеллект развиты согласно норме или даже сверх нее. Однако они сталкиваются со сложностями – например, в общении или сенсорном восприятии. Именно таким людям часто говорят: «ты не выглядишь аутичным». Помните об аутистическом спектре, шкале? Если есть высокофункциональный аутизм, который можно поместить на один край шкалы, то, следовательно, есть и низкофункциональный аутизм, расположенный на противоположной стороне. Считается, что на этом отрезке спектра находятся такие серьезные проявления, как, например, когнитивные нарушения. При низкофункциональном аутизме человеку могут потребоваться индивидуальный помощник или проживание в специальных коммунах. Есть немало людей, чьи проявления вписываются в общепринятое представление о том, как должен выглядеть низкофункциональный аутизм. И упрощенная модель диагностики помогает им быстрее получить поддержку. Когда специалист исследует пациента и причисляет его к группе низкофункциональных, постановка диагноза занимает меньше времени. Мол, в целом понятно, какой человек пришел на прием. Однако эта система не учитывает интересы остальных нуждающихся в помощи. Если специалист мыслит линейно, из его внимания может выпасть много случаев, которые не попадают в конкретную точку одномерного спектра. За общим термином не видно человека, его желаний, жизненной истории и опыта. Например, если мы называем кого-то высокофункциональным, то рискуем не оказать ему должной поддержки, в которой он нуждается. Можно решить: он же высокофункциональный, в целом справляется. Можно привести еще один аргумент против подхода с различием по степени функциональности. Высокая функциональность словно подразумевает что-то эффективное, а низкая наоборот. Кто вообще решает, что такое эффективность, задаются вопросом нейроотличные активисты. Не нейротипики ли случаем? А какое право они имеют определять стандарты функционирования для нас? В общем, эта тема этически сложная и до сих пор остается дискуссионной. Плюсы медицинской диагностики. Для некоторых людей принципиально важно узнать у врача официальный диагноз. Почему? Мнение специалиста, имеющего медицинское образование, может восприниматься как более весомое. Поговорив с врачом о своем состоянии, пациент сразу может спросить совета, как жить с этим состоянием. Важность правильной диагностики. Естественно, нейроотличному человеку на приеме у врача должен быть поставлен диагноз «аутизм» — раз. Здесь нельзя допустить ошибки. Почему это так важно? Если диагноз поставлен неправильно, человеку могут назначить лекарства, которые ему не нужны, и могут даже навредить, вызвав неприятные побочные эффекты. Кроме того, неверный диагноз не дает шансов действительно понять себя и улучшить качество жизни. Вместо того, чтобы адаптировать среду под себя, человек будет продолжать набивать шишки, пытаясь лечить нарушения, которых у него нет. Правильно поставленный диагноз дает возможность разобраться в себе и ознакомиться с информацией именно об аутизме. Человек может почитать книги и изучить исследования, которые помогут ему понять, почему он сталкивается с теми или иными трудностями. Кроме того, он получает доступ к опыту других аутичных людей, узнавая, как они справляются с перегрузками, общением и бытовыми вопросами. Это значительно облегчает жизнь, потому что больше не нужно изобретать велосипед и мучительно искать решение каждой проблемы. Становится проще жить, ведь ты уже не просто одинокий человек с набором непонятных особенностей, а часть сообщества, тех, кто тебя понимает и живет похожей жизнью. С чем можно перепутать аутизм? Аутизм часто путают с другими состояниями и диагнозами. Разберем самые распространенные ошибки. Шизоидное расстройство личности, ШРЛ. Согласно МКБ-10, новейший классификатор болезней, МКБ-11, этот диагноз вообще убран. ШРЛ – расстройство личности, характеризующееся слабостью привязанностей, социальных и других контактов, склонностью к фантазиям, отшельничеству и самоанализу. Аутичный человек тоже может избегать общения, потому что ему трудно понять правила взаимодействия между людьми или потому что контакты вызывают сенсорную перегрузку. Но потребность в близости и дружбе у него обычно есть, просто она реализуется со сложностями. Почему аутизм нельзя свести к понятию «особая личность»? Здесь важно понимать различное. При аутизме речь идет о нейроразвитии, а при ШРЛ — о личностной структуре. Аутизм — это иначе устроенная нервная система с рождения, и она влияет на сенсорное восприятие, мышление, речь, эмпатию, реакцию на стимулы, обучение, двигательную координацию. У аутичных людей проявлены сенсорные особенности, гипер- или гипочувствительность, трудности с фильтрацией стимулов, особенности в интеграции информации, например, мимика, речь собеседника и контекст не собираются в одну картину. При ШРЛ таких особенностей не возникает. Это скорее эмоциональная замкнутость, внутренняя отчужденность. ШРЛ формируется как паттерн личности обычно к подростковому или раннему взрослому возрасту. Он может быть следствием травм, особенностей среды, темперамента и касается прежде всего эмоциональной жизни, связей, выражения чувств, мотивации. Восприятие мира при ШРЛ нейротипичное, но эмоционально отстраненное и часто тусклое, с низкой мотивацией к контактам. Шизофрения. Шизофрению иногда путают с аутизмом из-за проявления замкнутости или необычных увлечений. Но главное различие заключается в том, как человек воспринимает реальность. При шизофрении, например, могут быть галлюцинации или появляются бредовые идеи. При аутизме же мир видится таким, какой он есть на самом деле. И в то же время это не отменяет сенсорных особенностей личности. Например, слишком яркие краски или звуки воспринимаются болезненно, интенсивно. Латентное мышление при шизофрении и аутизме. Аутизм можно спутать с шизофренией из-за наличия латентного ассоциативного мышления, которое проявляется и в том, и в другом состоянии. Латентное мышление — это способ искать и находить связи между вещами, на первый взгляд несуществующие. Это не патология. Такой тип мышления может быть полезен. Он помогает находить новые идеи, нестандартно мыслить, соединять то, что видно другим. Однако при некоторых состояниях латентность выходит за рамки нормы, и тогда возникают либо нарушения мышления, либо сложности с коммуникацией. Механизмы и последствия этого процесса при шизофрении и аутизме разные. Например, в патодиагностике приводится такое классическое задание. Человеку дают 4 слова — письмо, газета, телеграмма, конверт. И просят назвать четвертое лишнее. Большинство людей выбирают конверт, потому что остальные объекты — это способы передачи информации. Но человек с шизофренией может сказать «газета», потому что у нее есть тираж, а у других носителей информации нет. Или выбрать телеграмму, потому что в ней послание передается очень малым количеством слов, букв. Или может указать на письмо, потому что оно может быть любовным. Все эти ответы по-своему логичны, но они опираются не на общепринятые категории, а на внутренние личные ассоциации. При аутизме бывают схожие ответы. Человек выбирает телеграмму, потому что она короче и дороже, или газету, поскольку она сделана по типографскому шаблону. Но при этом логика не искажена, а детализирована. Человек опирается на конкретные параметры, просто они другие, не те, которые обычно рассматривают. Есть версия, что при шизофрении латентное мышление связано с разрушением иерархии значимости. Мозг начинает придавать одинаковую важность всем стимулам, не отделяя значимое от второстепенного. Из-за этого усиливается свободное скольжение мыслей, и ответ может строиться на индивидуальных, необъяснимых связях и не поддаваться логическому разбору. У аутичных людей латентное мышление связано скорее с глубокой переработкой информации и вниманием к деталям. Да, мозг замечает больше нюансов, но он не теряет контроля над тем, что замечает. Логическая структура есть, просто она может быть более детализированной или казаться неинтуитивной для нейротипичного наблюдателя. Биполярное аффективное расстройство. БАР. При БАР человек переживает периоды как депрессивного состояния, грусти, усталости, так и необычно приподнятого настроения, мании. Эти фазы, как правило, чередуются друг с другом. Иногда аутичные проявления путают с фазами БАР из-за эмоциональной нестабильности и периодически повторяющегося упадка сил. Однако на самом деле при аутизме сложности, сенсорные перегрузки, усталость от общения, сложности с эмоциями постоянны. Это стабильная черта человека, а не временные эпизоды. Депрессивные расстройства. Депрессию часто путают с аутизмом, потому что в обоих случаях человек выглядит уставшим, грустным и избегает общения. Но это разные состояния. Они возникают по разным причинам, по-разному проявляются и требуют разных подходов при лечении. Во-первых, при депрессии человек обычно начинает избегать общения, потому что у него пропадают силы, интерес ко всему и настроение. До появления депрессии он мог спокойно общаться и не испытывал с этим особых проблем. Аутичный человек, наоборот, хочет контактировать и иметь друзей, но ему это трудно дается из-за особенностей восприятия и общения. И это постоянный фактор. В результате может возникнуть аутичное выгорание. Это состояние крайнего истощения, которое внешне похоже на депрессивный эпизод. Подробнее об этом состоянии и о том, как с ним справляться, я расскажу в главе о самопомощи. Во-вторых, депрессивное состояние обычно хорошо регулируется лекарствами. После их приема человеку становится значительно легче. Аутичные же особенности, такие как перегрузки от яркого света, громких звуков или трудности в общении, не проходят от препаратов. Эти сложности могут быть выражены слабее или сильнее в зависимости от обстановки, но полностью не исчезают. При аутизме помогают не лекарства, а изменения условий жизни. Сопутствующие диагнозы. Аутизм часто идет не как единственный диагноз, а в сочетании с другими. Он может быть коморбидным, с почти любыми сопутствующими расстройствами. Исходя из опыта общения с аутичными людьми, могу сказать, что чаще всего я слышу о нескольких конкретных сочетаниях. СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Аутизм и СДВГ так часто встречаются одновременно у одного человека, что даже появился отдельный термин — АУСДВГ. Сейчас все чаще высказывается мнение, что АО СДВГ — это не просто сумма двух состояний — аутизма и СДВГ, а отдельная уникальная конфигурация нервной системы, в которой особенности обоих состояний тесно переплетаются и влияют друг на друга. ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство. К сожалению, аутичные люди нередко оказываются в травматичных ситуациях. Из-за трудностей с чтением социальных сигналов им сложнее вовремя распознать опасность, например, понять, что человек манипулирует ими или ведет себя агрессивно. Кроме того, они чаще сталкиваются с травлей, особенно в детстве и подростковом возрасте, что тоже увеличивает риск развития ПТСР. Тревожные и депрессивные расстройства. Эти заболевания в контексте аутизма имеют как внешние, так и внутренние причины. Внешние причины — это то, что приходит извне. Травматичный опыт, длительное неприятие со стороны окружающих, постоянное давление требованием быть как все, сенсорные перегрузки. Все это может накапливаться и приводить к эмоциональному истощению. Внутренние же причины связаны с работой нервной системы. У многих аутичных людей врожденная повышенная чувствительность. Они сильнее реагируют на раздражители, быстрее устают, дольше восстанавливаются. Все это само по себе создает почву для подавленного состояния. Как найти своего врача? Это очень важно. И здесь нужно постараться найти психиатра, который умеет работать с аутичными взрослыми. Такого, который сможет поставить точный диагноз, или несколько, если есть сопутствующие состояния. И при необходимости назначить подходящие лекарства, которые будут относиться к клиенту уважением и без попыток его исправить. Таких специалистов пока немного, но они есть, и чаще всего их контакты передаются из рук в руки по рекомендациям. Итак, что можно сделать? Во-первых, посмотреть открытые списки специалистов, которых рекомендует сообщество аутичных людей. Например, такой список есть у фонда «Антон тут рядом». Я разместила его в приложении «Б». Это врачи, о которых многие отзываются как о внимательных и корректных, способных выслушать и учесть особенности аутичного опыта. Конечно, список не дает никаких гарантий, но вероятность того, что контакт окажется удачным, будет выше, чем при случайном выборе. Во-вторых, можно просто поспрашивать у знакомых, которые уже проходили по пути диагностики. Часто чей-то личный опыт — это самое надежное основание для выбора врача. В-третьих, если психолог, которого вы посещаете, хорошо разбирается в теме аутизма, то, вероятно, у него будут контакты психиатров, умеющих работать с аутичными взрослыми. Профессиональное сообщество довольно тесное, и если вы нашли одного хорошего специалиста, есть большой шанс, что он сможет направить вас к надежному врачу. Самодиагностика. Что это и зачем она нужна? Самодиагностика — это самостоятельное изучение признаков аутизма и соотнесение их с собственным опытом без привлечения специалистов. Человек может изучать различные материалы, отвечать на вопросы в опросниках, читать истории других аутичных людей и в итоге решить, подходит ему описание или нет. Такой подход не дает официального медицинского подтверждения, зато многим он кажется более комфортным и безопасным, потому что не нужно общаться с врачами, проходить формальные процедуры и бояться, вдруг тебя не поймут или обесценят. Почему люди вообще обращаются к самодиагностике? Во-первых, из-за доступности. У многих просто нет возможности пойти к врачу. Кто-то не может позволить себе дорогостоящий прием у психиатра или считает это неоправданной тратой денег. Во-вторых, человеку может быть страшно. Хороших специалистов пока еще мало, и люди справедливо боятся, что их опыт будет обесценен. Они не хотят столкнуться с формальным отношением или недоверием. В-третьих, иногда официальный диагноз человеку просто не нужен. Он уже и так нашел ответы на свои вопросы. Ему важно лишь внутреннее понимание себя. Мне была необходима не справка, а понимание того, почему я всю жизнь так сильно устаю от общения и почему испытываю постоянные перегрузки. Теперь я знаю, и этого достаточно. Как проходит самодиагностика? Первое. Медицинские критерии. Некоторые люди просто открывают официальные медицинские руководства МКБ-11 или DSM-5 и сравнивают то, что там написано, с собственным опытом. Это подойдет вам, если важно понять, по каким критериям психиатры ставят диагноз аутизм. Правда, формулировки там могут быть слишком общими, и не всегда понятно, как это соотнести со своей жизнью. Например, что именно означает ограниченные, повторяющиеся и негибкие схемы поведения и интересов? Какие схемы негибкие, а какие просто привычки? Иногда разобраться во всем этом не так легко. Второе. Опросники и тесты в интернете. Здесь все проще, потому что в тестах и опросниках задаются конкретные вопросы, ответы на которые можно давать, исходя из своего опыта. Опросники легко найти в интернете, и они бесплатны. Вот примеры популярных опросников. AQ-тест. Аутизм, спектрум, квотиент тест. AADSA. The Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale Revised. ESPI-quiz. Важно помнить, что вопросы в таких тестах часто бывают условными, и иногда сложно выбрать подходящий ответ. Например, в AQ-тесте есть утверждение: «Я скорее пойду в библиотеку, чем на вечеринку». Но что делать, если вы не любите ни библиотеки, ни вечеринки? В таких случаях лучше выбрать наиболее близкий вариант или просто пропустить вопрос и ориентироваться на общий результат. Диагностика через механизмы. Почему выяснение диагноза — это не только проставление галочек в критериях? Когда речь заходит о формальной диагностике аутизма, важно понимать одну вещь. Большинство диагностических систем, опросники и медицинские критерии, составлены на базе внешних наблюдаемых признаков, а не на основе внутренних причин или механизмов. Диагноз ставится не потому, что человек думает вот так или чувствует вот это, а потому что он поведет себя конкретным образом в определенной ситуации или не поведет. Это означает, что в диагностике часто не учитывается, почему человек ведет себя именно так, и это может искажать картину. Возьмем один из распространенных критериев — нарушение зрительного контакта. В клиническом протоколе это может звучать как «не смотрит в глаза собеседнику», «избегает взгляда», «не поддерживает зрительный контакт во время разговора». Этот пункт — буквально одна из диагностических галочек. И тут возникает важный вопрос. А если человек смотрит в глаза, значит ли это, что у него нет аутизма? Многие специалисты скажут, да, это не характерно для аутизма. Но реальность сложнее. Некоторые аутичные люди не избегают взгляда. Наоборот, они могут слишком явно и долго смотреть в глаза, потому что не знают, что делать вместо этого. Они могут буквально заставлять себя так вести, потому что прочитали, что так надо. Или с детства слышали указания «смотри в глаза, когда с тобой говорят». В итоге возникает искусственный зрительный контакт. Жесткий, напряженный, неестественный, вызывающий внутренний дискомфорт. Но по внешним признакам все нормально. Иногда человек учится компенсированию. Он смотрит на переносицу собеседника между глаз, смотрит мельком и сразу отводит взгляд, и делает это строго по алгоритму. При диагностировании это может быть незамечено. То есть аутичное поведение вроде не наблюдается, но причина и внутреннее напряжение остаются. И если специалист опирается только на поведенческие критерии, а не разбирается в том, что стоит за этим, он может сделать ложный вывод — аутизма нет. Еще одна проблема. Люди по-разному описывают один и тот же опыт, и особенно это важно при диагностике взрослых. Например, один человек скажет: «Мне тяжело с людьми, я чувствую себя изолированным». Другой говорит: «Я просто не люблю шумные компании». Третий утверждает: «У меня очень специфическое мышление, все сложно». А четвертый делится: «Мне в детстве говорили, что я странный». При этом у всех них может действовать один и тот же механизм. Но из-за разницы в лексике, стиле рассказа, самоосознании, впечатления у специалиста будут разными. Иногда человек вообще не знает, что его опыт необычен. Он не будет говорить о перегрузках, а скажет: «Я просто все время уставал» или «Я очень чувствительный». Он не расскажет о стимминге, а просто заметит: «Ну, я всегда крутил что-то в руках». А может, и не скажет вовсе, потому что считает это нормой и не видит смысла описывать это. Поэтому формулировка запроса, стиль речи, даже интонации могут повлиять на то, будет поставлен диагноз аутизм или нет. Особенно это касается людей, которые с детства учатся скрывать свои особенности, маскироваться, выглядеть нормально. Что из этого следует? Следует помнить, что внешние признаки могут быть обманчивы. Поведение — это вершина айсберга, и диагноз нельзя ставить, опираясь только на то, что можно увидеть. Идеи нейроразнообразия и нейроотличности. Когда люди занимаются самодиагностикой, они часто обращаются к идеям нейроразнообразия и нейроотличности. Эта концепция не медицинская, а скорее философская. Она говорит о том, что аутизм — это не болезнь, не дефект, а просто другой способ устройства мозга и восприятия мира. Многим именно такой подход кажется более комфортным и близким, потому что не предполагает исправления или лечения, а только утверждает признание и учитывание собственных особенностей. Социальная модель инвалидности. Интересно, что противники взгляда на аутизм как на болезнь могут употреблять термин «инвалидность» в контексте аутичности. Инвалидность традиционно ассоциируется с медицинской сферой, но они отталкиваются от так называемой социальной модели инвалидности. Социальная модель инвалидности утверждает: если у аутичного человека имеются сложности, мешающие полноценно жить на базовом уровне, приводящие к инвалидности, их нужно считать не медицинскими отклонениями, а следствием того, что общество и окружающая среда не приспособлены к аутичным людям. Не надо пытаться исправить человека. Нужно ликвидировать социальные барьеры, приносящие ему страдания. Например, предлагать голосовых помощников для неговорящих аутичных людей или внедрять просвещение в школах, чтобы аутичные дети не подвергались травле от одноклассников. Сюда же относится следующая мысль. Среда определяет то, в каком свете мы воспринимаем ту или иную человеческую особенность. Так, при аутизме бывают сенсорные перегрузки, когда, например, свет кажется слишком ярким, а звуки излишне громкими. Порой это настолько невыносимо по ощущениям, что на какое-то время человек перестает ориентироваться в пространстве, теряет способность говорить, начинает плакать. Это лишь возможные примеры. И это может восприниматься как признак нарушений, ведь другие люди как-то живут без перегрузок. Но здесь есть важный нюанс. Многие аутичные люди, которые испытывают такую мучительную сенсорную перегруженность в городе, замечают, что стоит им уехать в более тихое место, например, в деревню или на природу, как состояние сразу значительно улучшается. Вдали от мегаполиса, там, где меньше шума, там, где не мелькает яркая реклама, не гудит постоянно транспорт и нет толп людей, мозг не получает слишком много раздражителей одновременно. Соответственно, перегрузок становится меньше, и человек чувствует себя намного комфортнее. Поэтому активисты задаются вопросом: может, проблема вовсе не в аутизме, а в городской среде, которая создает слишком травмирующие условия и усиливает дискомфорт? Возможно, если бы среда была организована иначе, аутичные особенности воспринимались бы не как недостаток, а просто как другой способ взаимодействия с окружающим миром. Как можно воспринимать аутизм? Одни считают аутизм отклонением, другие воспринимают его просто как особенность, а иногда даже как преимущество. Бывает и так, что какая-то часть аутичных черт кому-то кажется вполне нормальной, а другая уже нет. А кто-то считает отклонением только то, что мешает жить конкретному человеку. Кто-то говорит об аутизме как о патологии, но не считает, что это можно и или нужно лечить. А кто-то в принципе отказывается мыслить понятиями нормы и патологии. Мне важно донести мысль. Точек зрения, как и людей, очень много. Каждый видит этот вопрос через линзу своих убеждений и опыта. Не надо говорить мне, что это вариант нормы. Просто попробуйте так пожить. Я имею в виду так, как я. Какой это вариант нормы, если я не могу быть адекватно функционирующей частью общества? Нормально учиться, нормально работать. Вариант нормы не может быть калечащим и инвалидизирующим фактором. Моя мама считала меня ребенком индиго, новой ступенькой развития человечества. В 90-е годы знать не знали, что такое аутизм. А через ТВ и газеты хлынул поток информации, относящийся к экстрасенсорике, паранормальщине и прочей эзотерике. В одной книге мама и прочитала про детей индиго, и, видимо, у нее все сошлось. Быстрое развитие, нестандартное мышление, нетипичные реакции и так далее. Благодаря этому я уже в детстве получила достаточно большую свободу действий. Мама быстро смирилась, что не понимает меня, и понять все равно не сможет, так как я не от мира сего, и просто оставила меня в покое. Так что в каком-то смысле это мне было на руку. Она, кстати, до сих пор не верит и не принимает раз. Считает, что это все блажь и от безделья, и я могла бы быть нормальной, просто не стараюсь. Хотя про индиго тоже больше не говорит. Возможно, разочаровалась. Я думаю об аутизме скорее как об особенности развития. Некоторые аутичные люди как кошки. Они любят быть в одиночестве, очень защищают свое личное пространство и сенсорное восприятие. Не любят, когда их трогают, не будут есть, если текстура еды их не устраивает. Быть кошкой — не болезнь. Если рассматривать норму с точки зрения среднего человека, то аутичность никак не может быть нормой, пока соотношение аутичных и нейротипичных людей не будет сопоставимым. При этом средним обычным человеком уже мало кто хочет быть, каждый стремится выделяться. Можно ли назвать отклонение от нормы новой нормой ближайшего будущего? И есть о чем задуматься. Я не рассматриваю аутизм как болезнь или расстройство. Для меня аутизм — преимущество перед нейротипиками. Во-первых, аутичные люди в гораздо меньшей степени перенимают тупые социальные стереотипы или не перенимают их вообще. Например, я рада, что благодаря аутизму почти никогда не подвергала себя бьюти-практикам, которые причиняют неудобства. Есть же социальный стереотип, что женщина должна быть красивой. Во-вторых, такой момент. Есть стереотип, что родственники, по умолчанию близкие люди, даже если они токсичны. И часто нейротипики просто терпят такую родню и продолжают тесно с ними общаться. Аутисты же считают близкими людьми своих друзей, тех, кто заслужил доверие. Родственник тоже должен стать другом, если он хочет войти в близкий круг. В-третьих, аутисты чаще мыслят нестандартно, чаще являются творческими людьми. И еще, специнтересы позволяют мне изучить какую-либо тему на профессиональном уровне в более короткие сроки, а нейротипики завидуют и называют это талантом. Аутизм и эволюционный отбор. Иногда встречается вопрос, если аутизм может вызывать сложности с адаптацией человека, то почему эволюция не избавилась от него? Почему гены, связанные с аутизмом, не исчезли из человеческой популяции? Ответ здесь не очевиден, и точно не в логике «естественный отбор все исправит». Важно начать с того, что природа не действует в рамках идеальности и выгоды, как это часто представляется. Эволюция не хочет, чтобы все выживали, не стремится к совершенству и не устраняет любые слабые или необычные черты. Она работает через вероятности, вариативность и баланс. Первое. Эволюция не стремится к идеальному результату. Эволюция — это неосознанный проект, где каждая черта возникает с какой-то глобальной целью. Она работает через случайные мутации, перекомбинации генов и отбор тех признаков, которые в конкретных условиях оказываются полезными. Причем полезными не столько для конкретного человека, сколько для группы, для потомков, для сохранения какой-то характеристики, а не отдельного организма. В этом смысле аутизм может быть не целью, а побочным эффектом определенных комбинаций генов. Эти же гены могут быть связаны с высокой чувствительностью к деталям, с улучшенной рабочей памятью, с глубоким сосредоточением, со способностью распознавать сложные закономерности. То есть все, что в легкой форме может быть очень полезно для развития таких областей, как математика, инженерия, анализ, искусство, и только в крайних проявлениях эти черты становятся проблемами. Второе. Родственный отбор. Люди — социальный вид. Мы выживали не поодиночке, а в группах. В группе же выживали не только самые сильные, но и те, кто был принят, поддержан, встроен. В этом контексте даже человек с тяжелыми особенностями мог выживать не благодаря индивидуальной эффективности, а потому что рядом были те, кто его поддерживал. Часто это были близкие родственники, возможно, с теми же аутичными генами, но проявлениями, выраженными в более мягкой форме. Эти родственники, в свою очередь, могли приносить много пользы. Это были изобретатели, мастера, хранители знаний, стратеги. И потому группа, которая умела заботиться о своих, имела больше шансов выжить. Более того, именно забота о более уязвимом члене группы могла способствовать развитию эмпатии, кооперации и социальной сплоченности, ключевых человеческих качеств, которые в эволюции оказались не менее важны, чем сила или ловкость. Третье. Многофакторная наследственность. Аутизм не включается одним конкретным геном. Это многофакторное состояние, которое формируется как результат взаимодействия многих генов, условий среды, хода развития плода, гормонального фона, иммунных процессов и, возможно, факторов, которые мы пока не можем измерить. Это значит, что даже если у человека нет тяжелого аутизма, он может передать часть аутичных генов своим детям. И в другой комбинации, при других условиях, эти гены могут проявиться иначе, как талант или как трудность. Аутизм не исчезает, а остается в популяции, как сложная, многоуровневая и разнообразная часть человеческой природы. Да, людям с тяжелыми формами аутизма всегда было трудно выживать в одиночку. Но и никто из нас не выживает в одиночку. Мы — вид, который поддерживает, учится, адаптируется и создает среду, в которой можно жить по-разному. И в этом наша настоящая эволюционная сила. Заключение. Диагностика аутизма — это не просто получение медицинской справки или формального подтверждения того, что с тобой что-то не так. На самом деле это важный шаг на пути к пониманию себя. Правильно поставленный диагноз дает возможность понять, почему возникают определенные сложности и как именно с ними можно справиться, учитывая реальные потребности и возможности человека. Не так важно, как именно человек пришел к пониманию своей аутичности. С помощью официального психиатра или самостоятельно, работая с опросниками и изучая чужой опыт. Главное, что благодаря этому приходит ясность. Это не я неправильный, это просто особенности моего мозга. И когда появляется это понимание, можно перестать тратить силы на борьбу с собой и направить их на то, чтобы создать вокруг себя максимально комфортную и безопасную среду. Конечно, признание своей аутичности может быть болезненным, особенно если происходит в зрелом возрасте. Но постепенно становится очевидно, что принятие диагноза — это не ограничение, а наоборот, расширение возможностей, когда осознается право быть собой и адаптировать свою жизнь под свои потребности.